9. Человек должен иметь возможность покупать товар, который он производит. При нынешнем положении дел некий Мануэль из мексиканского города Монтеррей, только что собравший для вас новый форт, никогда не сможет купить себе подобный форт. Наверное, это обстоятельство вызывает у Мануэля чувство неприязни по отношению к нам. А что должна думать о нас работница фабрики в Сальвадоре, получающая 24 цента за каждую сшитую ею футболку НБА стоимостью $140? Или рабочий завода в Китае, получающий по 12 центов в час за изготовление таких милых игрушек для компании Disney? Или швеи из Бангладеш с фабрики компании Gap, в том числе и беременные женщины, регулярно подвергающиеся побоям за производственный брак? Америка добилась процветания, когда рабочим стали платить достаточно для того, чтобы они смогли позволить купить себе дома, машины и стереокомплексы, сделанные их собственными руками. Это сделало их довольными и счастливыми, заодно отбив всякие мысли о революциях и терроризме. Гений Генри Форда состоял не только в том, что он изобрел сборочный конвейер. Главным был постулат, что каждый человек должен зарабатывать не меньше $5 в день. По тем временам огромные деньги. Цена Фордов удерживалась достаточно невысокой, и каждый рабочий мог при желании купить себе машину. Почему американские корпорации забывают этот урок, отправляясь за границу? Они сами себе роют яму. Наши капиталисты утверждают, что иностранным рабочим они платят жалкие гроши, чтобы сделать цены низкими для американских покупателей. А на самом деле они перенесли производство за рубеж для того, чтобы набить себе карманы дополнительной прибылью. У них получалось неплохо и тогда, когда они производили товары в Соединенных Штатах. Генри Форд и его современники были людьми далеко не бедными. Но сейчас богатые уже не довольствуются своим богатством. Их терзает ненасытное желание заработать больше, чем это в человеческих возможностях. Сколько бы у них ни было денег, им все равно недостаточно. И эта неуемная алчность неизбежно приведет к тому, что в будущем кто-то из нас станет жертвой разъяренных террористов из стран третьего мира. Пусть жирные коты поделятся своим богатством с теми, кто работает на них в других странах. Это неплохой способ добиться всеобщей безопасности. 10. Ни один ребенок не должен привлекаться к рабскому труду. Не надо вам объяснять, что думают родители. Они хотят, чтобы их дети учились в школе, а не объедались сладостями. Отправляя своего ребенка на занятия с бананом в ранце, помните, что в Эквадоре 10-летние дети идут вместе с родителями на банановые плантации, чтобы заработать шиш. Если кто-то начинает жаловаться, компания выгоняет детей и требует от родителей выполнять двойную норму. Как вы думаете, кто заплатит за это, когда ребенок вырастет и станет разъяренным взрослым? 11. Убивая мирных жителей, не следует называть это побочными жертвами. Когда они убивают мирных жителей, мы называем это терроризмом. Но вот мы сами бомбили Ирак, и при этом погибло больше 6000 мирных иракцев. Тогда мы извинились за излишество. Аль-Каида взрывает здание Всемирного торгового центра и Пентагон. Гибнут 3000 людей, и это терроризм. А какое право мы имели сбрасывать бомбы на головы мирного населения Ирака? Эти люди угрожали нам? На мой взгляд, чужую жизнь можно отнять только в том случае, если этот человек угрожает отнять твою. Или я где-то что-то пропустил? Разумеется, трудно не убивать мирных жителей, если даже умные бомбы ведут себя глупо. В Ираке около 10% бомб и ракет отклонились от курса и попали вместо зенитно-ракетных комплексов в жилые дома, рынки и пекарни. Черт побери! Некоторые наши умные снаряды даже не попали в Ирак. Они упали на территории Ирана, Турции и Саудовской Аравии. Вы уж нас извините. 12. Объявляя о завершении операции, необходимо убедиться в том, что это действительно так. В противном случае дело обязательно закончится новыми погибшими солдатами. Кеннеди, Джонсон и Никсон в свое время заверяли нас в том, что вьетнамские коммунисты сломлены, побеждены и уничтожены, и в конце тоннеля забрезжил свет.